«С той стороны все готово, можно ехать», — доложился я. «Сыкотно как-то», — пожаловался машинист. «Мне тоже, но придется. Не боись, если даже сойдем с рельс, то сообща, думаю, поднимем». «Черт, снова идет», — поморщившись, пробурчал Костя, глядя куда-то в бок. Я оглянулся. К нам шел какой-то мужичок потасканного вида. Видимо, один из тех самых попрошаек. «Садитесь в поезд», — скомандовал я и сам пошел к лестнице, ведущей в кабину. Поднявшись, машинист тут же пошел готовить поезд к направлению, а я через приоткрытую дверь наблюдал за приближающимся. Денис Селезнев. Раса – человек. Класс – дворник. Уровень – 4. «Подайте на пропитание, пожалуйста», – начал он бормотать, подходя ближе. «По пятницам не подаю», – просто ответил я ему. «Кстати, интересно, какой сейчас день недели уже? Что-то забывать стал в наше суетное время, хотя и не принципиально это. Если честно, все равно работаем без выходных и проходных. Ну подайте, хоть что-нибудь, либо пустите к себе», — настаивал он, ухватившись за перила и посмотрев на меня. «Мужик, не рискуй», — покачал я головой, доставая пистолет и направляя ему в лоб. «Иди куда шел. Пустите, пустите», — все же не унимался он, начав пытаться подниматься. «Слышь, последний раз предупреждаю», — нахмурился я. «Но дворник, судя по всему, вообще какой-то неадекватный, либо по жизни дурак, либо под какими-то препаратами. Ну что же, я не Костя, кипятком обливать не буду, мужик сам выбрал свою судьбу. Неужели думает, что я шучу? Ну-ну». Раздался выстрел, голова мужика разлетелась, тело упало на землю. «Вова, ну зачем так-то?» – запричитал машинист, подходя ближе и высматривая в окно упавшего. «Так, бегом к своему месту. Быстро заводи, да валим отсюда», — строгим голосом сказал я, закрывая двери. «И защиту врубайте». «Что случилось?» — удивился Дмитрий, но все же кинулся к своему месту. Костя также стал нажимать на какие-то кнопки. «Мне не пришел опыт за убийство. А это что может значить?» «Правильно, значит мужик не сдох, несмотря на отсутствие башки». «Реально?» — удивился Колян и выглянул в окно. «Ох, мля-я-я, чего?» — выглянул я следом. «Ну ни хрена же себе!» А удивиться и правда было чему. Тело, лежащее на земле, начало будто рассыпаться либо серым песком, либо пеплом. Причем, не только тело, но и одежда. Полминуты, и от трупа ничего не осталось, просто небольшой сероватый холмик, который потихоньку начал разгонять ветер. «Ну так чего, едем?» – спросил машинист со своего места. «Я готов, поехали, не нравится мне все это», – сказал я. «А выяснять, что это было, у меня желания особого пока нет». В тот же миг поезд медленно тронулся, не спеша заползая в портал. «Вот мы и в деревне». Я приоткрыл дверь и оглянулся назад, смотря, как из портала постепенно появляются вагоны. Дождавшись, пока покажется замыкающий состав локомотив, я тут же закрыл портал. «Ну их нахрен, не хочу рисковать», выясняя, что там за тварь поселилась. «Что там за хрень была, Володь?» – спросил меня Дмитрий, после того, как остановил состав. «Да я же откуда знаю», — ответил я. «Но, судя по всему, вам повезло. Не могу только понять, почему вас не прикончили». «Ну спасибо», — нервно усмехнулся Костя. «Добрый ты». «Да ни за что. Я-то тут при чем?» — пожал я плечами. «Просто, есть у меня такое подозрение, что кто бы там ни был, но он совсем не четвертого уровня, как написано было. Да и вообще не ясно, человек ли это был, говорю же, опыт мне не дали. А значит, что ту хрень я не уничтожил. Мне хоть и интересно, почему с вами так мирно обошлись, лишь клянча на пропитание, допустить переночевать, но, повторюсь, выяснять это я не собираюсь. По крайней мере, на текущий момент». «Понятно», — кивнул машинист. «Да, лучше поберечься. Спасибо, что забрал нас оттуда. Всегда, пожалуйста, обосновывайтесь тут пока что. У меня возле дома машины стоят, может взять какую-нибудь, покататься по округе, если интересно. Только чур мой броневик не брать. Сгоняйте в деревню, познакомьтесь с людьми. А чуть позже вам портал до Москвы поставлю, будете прям с поезда ходить туда». «Да, конечно, спасибо. А пока пошли, познакомлю вас с теми, кто поселился в моем доме. Вы ведь пока в поезде жить планируете?» «Что значит пока?» – удивился Костя. «Мы бы тут на постоянку остались, или обязательно переселяться?» «Нет, конечно, так даже лучше. Единственное, нужно будет с туалетом и водой решить, как понимаю, но это мелочи. Познакомиться с людьми все же стоит, не будете же тут бобылями жить, быстро наскучит. «Да, конечно», — кивнул машинист, — «мы же не против». Мы проследовали в сторону дома, где я познакомил свою локомотивную бригаду со всем населением. Совсем уже общагой становится, блин, не нравится мне это, хоть и понимаю, что иначе пока никак. Оставив людей общаться, я взял самоотвод, сославшись на дела. В принципе, я даже не обманул, дела у меня были. Сейчас конкретно, я решил направиться к инсаумцам, которые, бедолаги, сидят там без воды, да еды. В свободном режиме переместился в тот подземный закуток, где стояла колонка, которая ранее и использовалась для подачи воды на остров, пока я не убрал портал. Ничего, сейчас время кулдауна способности пройдет, да поставлю снова. Пусть теперь инсаумцы колонкой пользуются. А кстати, зачем ждать отката портала? Я же теперь могу и веру использовать для перемещения. Один раз ведь уже получилось. Может и сейчас получится? Попробуем. Не, увы, я все еще под землей, а не на острове. И вот угадай, или в принципе не могу так переместиться, или не хватает очков веры. Жаль, конечно, что теперь просто методом проб и ошибок придется все это изучать. Эх, странная божественность. Что могу сейчас, не знаю. Что смогу в дальнейшем, аналогично не знаю. Жизнь, боль. Когда я смогу воду в вино превращать и оживлять покойников? А кстати, если теоретически накоплю кучу очков веры, смогу ли зомбаря вернуть к жизни? Нет, сынок, это фантастика, значок защиты авторского права. Ведь там все органы уже сгнили, включая мозг. А если еще принять во внимание возможность существования души, то она, как понимаю, уже где-то в положенном ей месте, и ее придется возвращать в гнилое тело. А смысл? Бррр, не хотел бы я так очнуться, в теле бывшего зомбаря. Тогда легче тихонько умертвить обычного человека, свежего, и заменить его душу на новую. Ух, какая жесть в голову иногда приходит. Так, отвлеклись. Сколько там до отката портала? 20 минут. Эх, ну поскучаем тут в темноте, да одиночестве. Обожаю. Тепло, темно и нет никого. Я протянул вперед руку. Да уж, уродец знатный, если честно. Кто там говорил, что шрамы украшают мужчину? Ага, особенно, если они занимают все тело. Может, мать сумеет помочь, ведь хилер как-никак по классу, поэтому есть смысл попробовать. Хотя, а если я сам, ну не могу трупы оживлять, но кожу-то себе восстановить могу, хоть немного. Начал гипнотизировать ладонь, мысленно желая ее восстановления. Вдруг кожа начала немного вспучиваться, как бывает при сильном загаре, граничившем с солнечным ожогом, когда под ней образовывается жидкость. Посмотрел на наличие очков веры. По нулям. Интересно. Поковырял шрамированную кожу, которая лопнула и наружу вытекла бесцветная жидкость. Опа, а вот внутри уже была новая кожа. Розовая, нежная кожа, прям как у младенца. Ура, я перестану быть уродом. Только хрен знает когда, сейчас меньше половины ладони получилось очистить, но главное то, что есть шанс стать таким же красивым и умным, как и был. Хотя с умом я, конечно, хватанул лишнего. Что там с откатом портала? Как раз закончился. В прекрасном расположении духа я установил портал до места, где стояли новые дома инсаумцев и перешел на остров. Хм, сразу три копья оказались направленными мне в грудь. Быстро же они сориентировались. С момента установки портала до момента, как зашел сюда, прошло буквально 5 секунд, а уже трое инсаумцев успели подбежать и контролировали выход. Уважаю, но теперь проверим их лояльность. Я подождал пару секунд, чтобы стражники узнали меня, и помахал им рукой. «Привет, парни, свои, оружие опустите, пожалуйста», нервирует. Как ни странно, но меня послушались сразу же. Три опасно светившихся копья опустились вниз, и инсаумцы мне легонько поклонились. «Здравствуй, старший», выпрямившись, сказал один из них. «Прости за наше поведение, старший, ну ладно, не самое плохое прозвище, ничего страшного». «Молодцы, что бдите. А где Крас?» «Вон в том доме», — указал он на один из домов. «Пленных допрашивает». «Чего? Охренел я. Каких еще пленных? Вы где их тут взяли?» «Сами приплыли. На большой железной лодке». «Лучше у Краса спроси, старший». «Спрошу, еще как спрошу», — кивнул я и пошел в сторону дома. «Что за пленные? Откуда? Неужели очередные бандосы пожаловали?» «Эх, надеюсь, живы еще». Зашел в дом, попутно кивнув охраннику с копьем, который, узнав меня, также склонил голову и даже не подумал останавливать. «Отлично, значит, меня тут уважают. прошел внутрь, встал у входа в комнату и стал рассматривать имеющихся здесь людей и нелюдей. Нелюди были знакомые, Крас, собственной персоной, а также четверо высокоуровневых инсаумцев, играющих роль, как понимаю, охранников. А вот люди были весьма примечательны и, что логично, незнакомы. Их примечательность заключалась в том, что эти двое из трех крепко связанных мужиков были одеты в форму военных моряков США. Даже шапочки необычной формы на голове присутствовали, которые, как мне кажется, в дождь образуют эдакий бассейн с водой, а третий разоделся тоже в морскую форму, но, судя по всему, офицерскую. Зачем? Где-то военторг ограбили. КХМ, кашлянул я, привлекая к себе внимание. «Мистер, мистер, помогите!» Вдруг закричал офицер на чистом английском. «Мы граждане Соединенных Штатов Америки. Вы обязаны спасти нас от этих монстров. Опа, приехали. Американцы пожаловали». Глава 13. «Привет, Крас. Что тут происходит?» Обратился я к инсаумцу. «Здравствуй, Владимир. Мы поймали этих странных людей, когда они что-то искали на нашем острове. Правда, у нас возникли сложности в общении, они не хотят говорить, кто такие и что тут делают. Почему-то делают вид, что не понимают изученного нами языка. Может, пытаются хитрить? Я планировал отрезать им что-нибудь, чтобы убедиться в этом. Злой ты, Крас, совсем не добрый», — покачал я головой. «Ты изучал русский язык, а они говорят на английском. Поэтому, если хочешь их понимать, то тебе снова учиться придется. Странный у вас мир, Владимир. Зачем такие сложности? У нас все говорят на одном языке. Не спрашивай, Крас. Просто прими это как данность. Ладно, я сейчас сам поговорю с этими людьми. Не отрезай им ничего, пожалуйста». «Как знаешь», — пожал плечами тот, убирая нож, который до этого держал в руке. Я повернулся к пленникам и обратился к ним на английском. «Здравствуйте, господа». «Здравствуйте», — ответил мне офицер, которого звали забавным именем Джон Уик. «Мистер, мне кажется, я узнал язык, на котором вы говорили с этим монстром. Это ведь русский, он самый. Я из России». Это худое существо поначалу тоже пыталось говорить на нем, но сейчас он отвечал вам на каком-то непонятном, совсем не похожем на земной. «Как такое возможно? А вы все языки мира знаете?» «Ну так-то да, он не с земли. И что такого?» «Что значит что такого? Нельзя общаться с тварями, их нужно убивать». «Тихо, тихо, не нужно обижать моих друзей, а то я им переведу, что вы сказали, и они могут обидеться». «Друзья, значит, можешь приказать им нас развязать?» «Конечно», — кивнул я, — «только не приказать, а попросить». «Ох, слава богу, скажи им, чтобы развязали нас. Сначала ответьте на мои вопросы. Откуда вы тут взялись?» «Что? Да ты что, совсем что ли с ума сошел? Русский? Так и быть, я сделаю вид, что не слышал твоих слов. Давай, развязывай, и никто не пострадает». «Не-а», — протяжно зевнув, ответил я. «Рассказывай, или я пошел. Учти, моим товарищам очень интересно, кто вы и откуда, даже интересней, чем мне. А так как вы не знаете их языка, а они вашего, то тут возникнут сложности понимания. И, как понимаете, это может негативно сказаться на вашем физическом состоянии. Вам придется экстренно учить их родной язык, ну или, в крайнем случае, русский. Крас на нем тоже общаться может. В ином случае этот добрый инопланетянин планировал вам что-нибудь отрезать». «Что? В каком смысле отрезать? Вы совсем дикари?» «Нет, я слышал, что русские дикие и недалекие люди, но чтобы так». «Слушай, Джон, ты дурак?» – удивленно спросил я его. «Или бессмертный? Я бы не советовал с вашими уровнями обижать меня. Да, к тому же, это не я ведь отрезать собирался, а мой товарищ. Хотя я тоже могу, да». Насчет уровней была полнейшая правда. У американцев уровни 13, 15 и 16. Самый большой, соответственно, был у Джона, имевшего класс учитель. «Не нужно угрожать», — поморщился тот. «За мной вся мощь Соединенных Штатов Америки. Так что у тебя последняя попытка не ссориться со мной и просто развязать. Потом всего лишь уйдите в сторону и не мешайте нам. Мы скоро все равно покинем этот злосчастный остров и обещаем, что вас не тронем». «Он серьезно, что ли?» «Да уж, у некоторых людей, похоже, напрочь отсутствует чувство реальности, совсем оторваны от мира. Видимо, настолько сильно привыкли к своей исключительности. Хотя, может, за ними и правда сила, вдруг в США как-то иначе система проявилась?» «Да нет, вряд ли, не верю. А как у вас дела с пришедшей системой?» На всякий случай спросил я. Справились с нашествием зомби? Русский, ты заканчивай вопросы задавать, вздохнув, ответил офицер. Развязывай, кому говорю. Не люблю таких людей, придется приземлить немного, научить учителя. Я подошел к лежащему офицеру, в ожидании смотревшему на меня вроде и снизу вверх, но с таким превосходством, что казалось, будто наоборот. Протянув руку, я просто схватил того за шею и поднял человека над землей, заставив того засучить в воздухе связанными ногами. Шея не сломалась, повезло. Значит, характеристики в силу тоже вкладывал. Его подчиненные тут же стали дергаться, будто пытаясь освободиться и помочь своему командиру, но направленные на них копья инсаамцев заставили перестать шевелиться. «Запомни, мой американский друг», — начал говорить я этому Джону, — «ты здесь никто и звать тебя никак. Мне плевать на тебя, мне плевать на твоих подчиненных, да и на все США в целом и по отдельности. Я могу сейчас просто сломать тебе шею, да прикопать где-нибудь, и твоих подчиненных положить рядышком. Хотя не, телам я найду более полезное применение, но вам уже на это будет все равно. Поэтому, если не хотите стать без вести пропавшими, то просто отвечайте на мои вопросы. Моргни, если понял». Судорожно дергающийся мужик еще пару секунд пытался осознать мои слова, а затем все же начал быстро-быстро моргать. «Отлично, молодец», — сказал я и бережно положил мужчину на пол. «Владимир, что-то не так?» — поинтересовался Крас. «Может, все же отрежем им что-нибудь?» «Нет, Крас, спасибо», — покачал я головой. «Думаю, он согласен рассказать свою историю». Джон и правда был не против и, когда смог отдышаться, а шея малость восстановилась, начал вещать. «Оказывается, здесь неподалеку был припаркован патрульный корабль ВМФ США, с которого как раз и наведались сюда эти трое человек. А причина их остановки была на удивление банальной, у них заканчивалась питьевая вода и их капитан решил высадить добровольцев на этот, казалось бы, необитаемый остров для ее пополнения. А заодно, вдруг подстрелит каких-нибудь животных для еды, которой также не помешало бы восполнить запасы. И этот человек говорит мне про величие США, да у них ВМФ действуют, как в древние века пираты. Еще бы сундук с сокровищами закопали бы где-нибудь здесь, нарисовав впоследствии карту. А чего вы вообще здесь забыли? И почему так далеко от своих вот ушли? Поинтересовался я. Приказ командования, просто ответил Джон. Разведка местности, обозначение присутствия, чтобы все знали, что данные воды в зоне интересов США. Ну-ну, как же, хмыкнул я. Так что вы на остров-то высадились? Почему не в портах своих союзников остановились? Там бы по-людски восстановили бы припасы, отдохнули бы. У нас ближайшая база разрушена вследствие цунами, грустно сказал офицер. Ее смыло во время появления трех лун, а две других заполнены разными тварями, против которых наше вооружение помогло лишь частично. Без сухопутной операции большими силами мы не сможем там ничего сделать, да и опасно это. А команды у нас не особо много, чтобы заниматься и пополнением припасов, и защитой от наступающих зомби одновременно. А как же все величия Соединенных Штатов? Хмыкнул я. Ты не понимаешь, это другое. Начал было он вполне искренне возмущаться. Да не нужно мне ничего объяснять, махнул я на него рукой. Все с вами понятно, в принципе. Какие дальнейшие планы были? Да особо никаких, ответил офицер. Набрать воды, найти еды, да вернуться на корабль. Ну, чисто теоретически, с водой я вам помогу. А вот про животных, даже если была бы, то не про вашу честь. Извини, если слишком резко ответил, но нам нужна еда, возмутился офицер. Гражданские обязаны помогать военным. Слышь, Джон, не начинай снова, поморщился я. Пора бы уже отвыкать от своей исключительности. Если грустно все совсем, то езжайте к себе на родину и не бесите меня. Мы не можем. Мы выполняем приказ и долг. Я заметил, что один из матросов саркастически хмыкнул, будто на показ. Ник Смит. Раса, человек. Класс, стрелок. Уровень, 13. И что же тебя так рассмешило? Поинтересовался я, повернувшись к нему. Ну да, как же, долг мы выполняем, ответил он. Да просто не сможем мы вернуться и все. Топлива нет, точнее, оно на исходе и используется совсем редко. В основном просто дрейфуем. Ник, сколько я раз тебе говорил, что ты слишком много болтаешь. Снова возмутился офицер. Ты матрос великой страны, поэтому, будь добр, уважай ее. И не нужно всем подряд рассказывать про наши сложности. Джон, будь добр, заткнись, ответил я офицеру, на что тот обиженно засопел, но замолчал. благодарю. А ты, значит, болтун? Теперь я обращался к этому нику. Не болтун, а просто смотрю на вещи трезво. Да и не такой это секрет, чтобы его прятать. В одном ты прав, мир изменился. Я бы, может, и хотел завязать со службой и сойти на землю. Но куда? Вокруг океан. Не на острове же оставаться. Понятно, кивнул я. Значит, ваш командир не совсем честен насчет вашего нахождения здесь? Ну почему же, не согласился Ник. Джон хороший командир и все верно говорит. Так-то мы и правда тут просто так ходили, чтобы лишь показать, что США имеет в данном районе свои интересы. Но потом начались всем известные события, связь с основной базой пропала, поначалу продолжали выполнять последний приказ. Но потом, когда припасы и топливо стало заканчиваться, направились на ближайшую базу союзников. Но, как и сказал Джон, первая база, где мы были, оказалась уничтожена зомби, также. А вот на следующее мы не успели, прошло это землетрясение и базы смыло. Хотя там, судя по нескольким копошавшимся на развалинах тварям, также не совсем гладко прошло пришествие системы. Не повезло, посочувствовал я им. Значит, вы голодаете? Да не особо, но капитан решил уже об этом подумать. Если есть возможность, то почему нет? Долго за этим островом наблюдали, думали он вообще безлюдный, поэтому и высадились, еще и таким небольшим количеством. А тут вон, эти уроды нас повязали и притащили сюда. Сам ты урод, ответил я ему. Не стоит обижать моих друзей, еще раз говорю. Понял, виноват, кивнул матрос. Прошу простить. Ладно, Джон, обратился я снова к офицеру. Думаю, я вас все же отпущу с миром. Плывите, куда плыли. А что насчет воды, Владимир? Спросил Джон, успокоившись. Ты же обещал помочь. Да ну, искренне удивился я. Я не обещал помочь, а сказал, что могу помочь, при желании. Это разные вещи, Джон. Но если есть возможность помочь, то ты должен это сделать, уже не так уверенно сказал он. Не, тут ты не угадал, покачал я головой. И теперь я могу предложить вам два варианта развития дальнейших событий. Первый, мы даем вам уйти и, убравшись отсюда, вы забываете дорогу на этот остров. В следующий раз, будьте уверены, так просто не отделаетесь. А второй, тут же спросил он. Второй, это все то же самое, что и первый, но с дополнительными бонусами. Я могу вам дать еду, воду, топливо. А где у тебя тут топливо припрятано? Удивился офицер. Не здесь, не мечтай. А где и как доставлю, это совсем не важно. Есть еще третий вариант. Я вас всех убью сейчас и на этом закончим. Но, думаю, этот вариант вы не поддержите. Второй вариант, конечно. Тогда собираемся, дойдем знакомиться с твоим руководством. Зачем, не понял офицер. Ну не думаешь же ты, что я тебе все это предоставлю бесплатно. Судя по поникшему взгляду, наивный офицер именно так и думал. Прости, Джон, но времена изменились. Сейчас просто так никто никогда уже не помогает. Ну, почти никто и почти никогда. Да, я воду мог налить им легко, с продуктами посложней, но тоже решили бы. Тем более, в деревне, как я слышал, уже урожай первый поспевает, тот, который из системных семян сделан. С топливом тоже проблем особых не вижу, ведь собирались мы завтра во Владивосток, а там, даже если город уничтожен, в любом случае должны найти на плаву корабли, хотя бы просто дрейфующие и слить из них дистопливо. Но не лежала у меня душа просто так помогать американцам. Не любил я их, чего уже греха таить, в том числе за эту спесь, которой так много в этом офицере. Ишь, титульная нация взялась. Хорошо, что ты хочешь? Наконец спросил меня офицер. Джон, а ты точно уполномочен вести подобные переговоры? Ну, как и думал, мужчина в очередной раз смутился. Ну а раз так, то давай, пойдем все же знакомиться с вашим командованием. Я подошел, разрезал веревки на всех троих мужчинах и они поднялись, начав разминаться. Ну что, видите, где там ваша посудина припаркована? Верните оружие, пожалуйста. Оно подотчетное все. Крас, что у них за оружие было? Обернувшись к инсаумцу, спросил я. Хлам, махнув он рукой в сторону стоявшего неподалеку ящика, сплетенного из лиан. Я подошел, заглянул. И правда, хлам. Какие-то иностранные винтовки, но даже не системные. Мда уж и зачем они им? Против первоуровневых тварей, разве что. Если, конечно, такие еще остались. Но ведь сумели как-то докачаться до текущих уровней. Разбирайте, сказал я американцам. Тех не нужно было приглашать повторно, и через несколько секунд они уже разобрали стволы. Как ни странно, но, завладев оружием, матросы вместе с офицером даже как-то повеселели и немного расслабились, будто оружие им придало уверенности. Глупости, конечно, как оно им поможет в текущей ситуации. Но психология, что поделать. Мы вышли из дома, я Красу показал в сторону портала и объяснил ему, что за ним расположена колонка для добычи воды, заодно в двух словах разъяснил, как пользоваться. А как обрадовался инсаймец, прям чуть ли не побежал в ту сторону. Видимо и правда тут с водой не очень. Через 20 минут мы с военными вышли на пляж, на песок которого была вытянута среднего размера металлическая лодка с мотором, к которой, в свою очередь, была привязана еще одна. Вторую лодку, видимо, собирались использовать в качестве переносного склада, так как в ней я издалека видел синюю бочку, планируемую, судя по всему, для воды. А вот метрах в 200 от берега находился корабль с надписью «Усцестгуард». «Береговая охрана», — удивился я, посмотрев на офицера. «Далеко же вы охранять надумали свои берега?» Джон просто промолчал, да и что было говорить. «Стоило нам выйти на пляж, так сразу на нас нацелилась пушка, стоящая в передней части корабля. Причем, она правда нацелилась, так как ранее она была немного в сторону направлена, а вот как только мы вышли из леса, тут же уставилась на нас. Блин, неприятненько. Джон, а чего твои товарищи на нас свою пушку нацелили?» Поинтересовался я, не обращая внимания, Владимир. «Наоборот, прикрывают нас на случай нападения со стороны. Странное прикрытие. Может, сообщишь им по рации, что тут не от кого прикрывать?» «Да у нас рации нет, забыли взять». «Ну вы даете», — покачал я головой. «Ладно, пошли в лодку садиться». Вытолкав в море лодку, мы расселись в нее и, заведя мотор, неспешно направились до корабля, под молчаливым сопровождением пушки. Сомневаюсь, конечно, что она системная и сможет меня пробить, но все равно неприятно. Вдруг дуло переместилось немного левее нас. «Чего это оно?» Я оглянулся. Из леса в данный момент вышел Крас и, заметив нас, начал бежать в нашу сторону. Черт, нет, не с его уровнем пытаться выдержать выстрел корабельного орудия, пусть даже не системно. «Назад!» — крикнул я ему, но, судя по всему, он не услышал, как бежал, так и бежит, лишь, заметив, как машу ему руками, только наоборот ускорил ход. «Сейчас пушечка выстрелит и хана котенку». «Ну уж нет», — манувлил в сапоги, как следует оттолкнулся от борта лодки и прыгнул. С находящейся на воде лодки прыжок получился так себе, но, благо, отойти далеко от берега мы не успели, поэтому усилий оказалось достаточно, чтобы мой прыжок завершился на мелководье, где глубина была не более, чем по колено. Вдруг позади меня раздалось 3 выстрела. Тут же совсем близко от бежавшего Краса камень взорвался, разбрасывая шрапнель. Инсаймец шпригнулся от неожиданности и, вместо того, чтобы бежать, встал в стойку и посмотрел в сторону корабля. «Да что же за дурак? Он что, собирался от снарядов уворачиваться? Сейчас прицелится и точно помрет». Все это промчалось у меня в голове за мгновение, в течение которого я отталкивался и делал второй прыжок в сторону инсаймца. «Я близко. Я почти рядом. Еще прыжок». В последнее мгновение я накрываю своим телом Краса, одновременно слыша за спиной еще выстрел и чувствуя, как мне в спину прилетает что-то очень тяжелое и неприятное, выгибая мое тело в неправильном направлении под опасным углом, заставляя буквально встать на мостик в положении стоя. Одновременно с этим я сшиб Краса собой, и мы отправились в сторону близлежащего леска. Правда, полет не был долгим. Через несколько метров горизонтальное планирование было прервано прикосновением к земле, и наши тельца покатились дальше по камням, остановившись, лишь немного не долетев до ближайших кустов. Блин, вот же меня приложило. Хоть, судя по всему, тело не пробило, но откинуло изрядно. «Инерция, бессердечная ты сука. Как там, Крас?» С большим усилием и болью я повернул голову и увидел шевелившегося чуть в стороне инсаймца. «Жив, курилка. И это хорошо, иначе я бы не простил. Но все равно, я спрошу с капитана этой посудины. Не зря не люблю американцев. Так, нечего прохлаждаться. Сейчас очень опасный момент. Вдруг эти матросы приблизятся, да решат нас добить, а мы тут валяемся, на солнышке греемся. Черт, не получается подняться. Мне, походу, как-то позвоночник повредило. Непорядок. Свалить-то в любой момент могу, а вот Краса жалко, его точно смогут убить, даже если не присутствующие на острове люди, то вот из пушки точно. Отец, быстро в невидимость, сейчас призову, отправил сообщение в чат. Готов, проблемы, буквально через пару секунд пришел ответ. Пока не знаю. Так, призыв жильца. Через секунду отец в невидимости стоял рядом со мной. Эк тебя скукожило, написал он, глядя на мое до сих пор скрюченное тело. Что здесь случилось? По нам корабль саданул, точнее, по инсаумцу. Я его прикрыл и попал под выстрел вон той пушки на борту. Ну и крепкий же ты. Оклемаешься? Да, только время дай. Смотри, видишь на лодке на воде двоих матросов и одного офицера? О, американцы, их вижу, только не в лодке, а в воде. Направляются к берегу. Лодку тоже вижу, но она перевернута, плавает вон по волнам. Упс, мой косяк, стартовал не слишком удачно. Неважно. Короче, если сейчас начнут подходить и в нас целиться, вали их без сожаления. Затем тащи краса в лес, желательно перебежками, чтобы тебя не подстрелила та лоханка на воде. Не учи отца детей делать. А ты чего? Домой метнусь, в случае опасности. Давай тебя тоже в невидимость. Не надо, хочу проверить, что будут делать эти янки и стоит ли с ними вообще иметь дело. А оно тебе надо? Ну вдруг пригодится, почему нет? Запасливый какой. Матрос и офицер бегут к нам, второй матрос бежит вдоль воды, машет руками в сторону корабля. Зачем? Чтобы указать им цель, куда стрелять. Хрен знает, сейчас проверим. Не, остановился где-то на линии между вашими телами и кораблем. Машет ему, орет, чтобы не стрелял. Точно. Теперь я услышал что-то типа «Don't shoot, мазафака». Вру. Не совсем так, но смысл был тот же. Какой же скудный у них матерный язык. А вот к нам добежали двое мужиков, один из которых был Джон. «Владимир, ты как?» – участливо спросил он, склонившись надо мной. «Оружия в руках нет, уже хорошо. Жить буду, если не добавите». «Нет-нет, прости, пожалуйста, говорю же, нас прикрывали, а тут увидели эту тварь, выбежавшую из леса». Вот и выстрелили. В его подбородок уперся ствол моего пистолета, заставив удивленно расширить глаза. «Джон, последнее предупреждение. Еще раз назовешь моего товарища тварью, существом или еще чем-нибудь подобным, я тебе голову отстрелю. Понял, ксенофобская морда? Понял, понял, прости, пожалуйста», – зачастил он, кивая и при каждом кивке упираясь подбородком в ствол. «Я ничего подобного не имел в виду, просто навалилось все». Вот и срываюсь порой. Следи за языком и все будет хорошо, посоветовал я ему, убирая пистолет. Твои товарищи ведь больше не будут в нас стрелять, не должны, мы же их предупредили. Кивнул он в сторону все еще машущих в сторону корабля руками мужчин. Хорошо, отец, есть зелье здоровья? Поделись, а то спина болит до сих пор. Есть, сказал отец вслух и вышел из невидимости, в очередной раз шокировав Джона, да и второго матроса, стоявшего рядом. Приблизившись ко мне, он откупорил бутылек и дал мне выпить. «Спасибо», — сказал я ему, закрывая глаза и ожидая облегчения боли. «Посмотри, как там крас, пожалуйста». «Со мной все нормально, Владимир», — услышал я голос инсаумца недалеко от себя. «Спасибо, ты меня спас». «Сочтемся», — просто ответил я, не собираясь скромничать. Ведь он и правда вряд ли бы пережил попадание. Даже меня вон как потрепало. «Уничтожим тут всех», — не останавливался инсаумец. «Они хотели убить нас. Не спеши. Возможно, что это ошибка была», — открыв глаза, сказал я. «А ты чего, кстати, прибежал? Да ты один с этими людьми пошел, а я вот только потом про это подумал и прибежал помочь. В случае чего, мало ли, спасибо, помог», — хмыкнул я, на что инсаумец ничего не сказал. «Ладно, Джон, помоги подняться», — сказал я, подавая руку. Офицер вцепился и рывком поднял меня на ноги. «Ну что, сделаем еще одну попытку поговорить с твоим капитаном?» «Да, пошли, только нужно будет лодку перевернуть, а то ты слишком быстро и сильно прыгнул, что ее даже перевернуло». «Хм, да, вижу», — посмотрел я на полузатопленную посудину. «Неудобно как-то вышло». Мы подошли, и я обратил внимание, что не просто перевернул катер, но и довольно сильно смял борт, от которого отталкивался во время прыжка. «Ничего, бывает». Сообща, мы перевернули лодку, вычерпали воду и загрузились. Двигатель, правда, отказался заводиться, поэтому пришлось отстегивать от борта весла. «Ну ничего, с нашей силой гребля особой сложности не доставит. Джон, эта хрень опять в нас целится», — сказал я, указывая на пушку. «Не беспокойтесь, она просто прикрывает». Да ты достал со своим прикрытием. Не выдержал я. От этого прикрытия у меня снова одежда на выброс. Короче, если этот урод сейчас не перестанет в нас целиться, я за себя не отвечаю. Я достал свой пистолет и прицелился в пушку. Владимир, не переживай. Как-то даже снисходительно улыбнулся Джон, смотря на мой пистолет. В прошлый раз было недоразумение, сам понимаешь. Что, засранец, не воспринимает всерьез мою угрозу? Ну-ну, я перестал целиться в пушку, перевел руку в сторону острова и взял на прицел здоровенный камень, лежащий на берегу. 3, 2, 1, пли. Пистолет выстрелил вполне тихо по звуку, зато тот камень, ростом выше меня, перестал существовать, его просто разорвало на части, засыпав все по округе осколками. Часть даже до нас долетела, упав в воду. Ну что, Джон, может, все же передашь своим, чтобы перестали нервировать меня? Спросил я резко побледневшего офицера. Или мне самому решить вопрос? Не надо, сдавленно попросил тот и, резко поднявшись, стал махать кораблю руками. Как ни странно, но это подействовало. Пушка отвела свое дуло. Ну отлично, даже не пришлось никого ко дну пускать. А все было бы проще, если бы кое-кто не забыл рацию. Еще несколько минут гребли, и вот мы причаливаем к кораблю, вблизи которой казался даже больше, чем издали. Поднявшись на борт, нас сразу же окружило несколько матросов и офицеров. Оружие не направляли, и на том спасибо. Но на краса все смотрели, конечно же, не совсем доброжелательно. А вон и капитан, судя по всему, подходит. Джим Кирби. Раса, человек. Класс, судоводитель. Уровень, 22. А он повыше остальных уровнем, что, в принципе, и неудивительно. «Добрый день, Владимир», — обратился он сразу ко мне. «Хотел бы извиниться за недоразумение с атакой. Просто наш стрелок ранее не видел инопланетян. Но, судя по всему, данный не человек на вашей стороне. ХМ, а умный мужик, догадался обо всем. Ну, так легко вы не отделаетесь», — покачал я головой, заставив всех вокруг напрячься. «И одежду мне теперь точно должны, а то в очередной раз уничтожили, теперь в спину дует». «Застужусь еще». «Без проблем, выделим», — кивнул капитан. «И вопрос оплаты за доставленные неудобства я готов обсудить. Но, для начала, чем обязан вашему присутствию на моем корабле? Судя по тому, что я видел, проблем с силой у вас нет. Вас необходимо увести с острова?» «Нет, наоборот. Я слышал, что это вам необходима помощь». «Нам», — удивился капитан. «И какого рода помощь вы готовы оказать? На остров вы за водой направлялись, как мне сказали. Увы, там нет источников. Но я могу помочь вам с этим. Это хорошо, но каким образом? Не суть. Помимо этого, могу немного провизии выделить из своих запасов. Как понимаю, также не сообщив, как именно. Пока не вижу смысла раскрывать секреты. Ну и последнее. Есть возможность обеспечить вас топливом, чтобы смогли, наконец, вернуться домой. Вот теперь капитана проняло. Судя по всему, проблема именно с топливом была наиболее острой. Возврат домой, вот что было основной целью этого капитана. «Что вы хотите?» – изменившимся голосом спросил он. «Смотря что вы можете предложить», – пожал я плечами. «Эх, надеюсь, что у них будет что-нибудь интересное». Глава 14. «Владимир, чего вы хотите?» – спросил меня капитан после того, как мы удалились в его каюту. Причем, с нами был кроме отца еще и Крас, зачем-то захотевший быть при мне. Смысл его нахождения я так и не понял, ведь английского языка он все равно не понимал, а на русском общаться мне тут было кроме отца ни с кем. «Честно, домой и отдохнуть», вздохнув, ответил я. «Да пока не получается. Да, я бы тоже не отказался от того же, но, увы, не могу. Я не про это, а чего вы хотите за помощь нам?» «Да я понял, просто решил время потянуть. Короче, я не знаю, что у вас есть. Я не знаю, чем вы мне можете быть полезны. Я и не знаю, зачем я в принципе сюда приплыл на корабль, а не просто убил ваших людей и не потопил эту посудину вместе с оставшимися. Зато честно», — кивнул капитан, — «вы правда так легко смогли бы убить 77 человек? Так много?» — удивился я. «Я думал меньше. Так мало. Так-то по штатному расписанию положено больше сотни», — сказал мне отец. «Откуда вам это известно?» — удивился Джим, посмотрев на него. «Книжек много читал», — хмыкнул отец. «Куда остальных-то дели?» «Погибли», — вздохнув, ответил капитан. «Мы ведь не только на вашем острове высаживались, но и на других, не настолько безопасных. Поэтому, теперь вот только малыми группами на берег сходим. Уже поняли, что даже если большая толпа, то просто будет больше трупов с нашей стороны. Получается, что эти трое на острове были в каком-то роде смертниками. Удивился я. Получается, что так, но иного выхода нет. Не подумайте, перед высадкой была долгая разведка с моря. Да, я слышал про это, но все равно как-то жестко. Да почему жестко? Возмутился даже капитан. Это требуется для выживания всех. Высаживаются, между прочим, только добровольцы. А, ну тогда понятно, как тот учитель Джон попал на остров. Еще бы, с таким мировоззрением и любовью к своей нации первым в очереди, наверное, был. Владимир, ну хватит может это обсуждать, ты вообще минуту назад сказал, что готов был нас потопить. Да и сейчас готов, в принципе, немного слукавил я. Вернемся к нашим вопросам. Что вы можете мне предложить за помощь? Смотря что вас интересует, я же не знаю. Ресурсы меня интересуют. Металл, стекло, плоть. Плоть, удивился капитан. Да, она самая, обычная такая плоть. Человеческая, животное, зомбятское, не суть. Человеческое, вы едите людей? Даже отодвинулся от меня Кэп. Да ну тебя, дурак, совсем что ли? Возмутился я. Для строительства нужно и для покупки, а не для еды. Короче, свойство класса. Ничего не дурак, мало ли. Хорошо, что так? Ну, если честно, с ресурсами у нас так себе. Откуда они на корабле? Да, согласен, тут не особо удачно получилось. Хотя, у вас еще топливо в наличии есть? Да, конечно, не так много, как хотелось, но что-то есть. Отлично, давай так, ты нас довозишь до своих захваченных зомбарями баз, и мы в расчете. Думаю, там достаточно будет того, что можно взять себе. К тому же, вас же там и сможем обеспечить, для возможности возврата домой, а остальное себе заберем. После этих слов Джим очень недоброжелательно посмотрел на меня. Чего так злобно смотришь? Эти базы принадлежат Соединенным Штатам. Ой, да ладно, а я думал, что они теперь принадлежат зомби. На это капитан ничего не ответил, лишь начал тяжело дышать. Ладно, где обещанная одежда? Хлопнул я себя по коленке и поднялся. Вот, держи. Капитан подошел к шкафу и вынул оттуда запечатанный пакет. Мы с тобой вроде бы имеем один размер. Возьми мою форму. Не переживай, это новый комплект, не ношеный. Да, спасибо, сказал я, принимая одежду. Крас, отец, вставайте, мы уходим. Не понял, куда это вы? Удивился капитан. Домой, куда же еще? Точнее, на остров. А помощь нам? Слушай, Кэп, у меня вообще нет ни времени, ни желания с тобой спорить. Тебе нужна помощь, я могу помочь, но не бесплатно. Я тебе предложил вариант, который может устроить меня. Да и то, считай это скорее просто мое доброе сердце. Так-то я не особо заинтересован в ваших базах, но ведь ничего иного вы предложить не можете. А сидеть тут, часами спорить и торговаться у меня желания нет. Но как так-то? Да вот так, и на мой остров больше не суетесь, пристрелю, причем не только высадившихся, но и вас тут затоплю. Лучше снимайтесь с якоря и уплывайте куда подальше. Всего хорошего. Стой, не уходите, как-то обреченно сказал Джим. Когда мы уже почти вышли из каюты, хорошо, мы укажем, где наши базы. Ну и хорошо, кивнул я, возвращаясь на место. Ближайшее далеко, где-то сутки пути. Хреново это долго. Мне завтра уже нужно заниматься переходом до Новой Зеландии. Чего? Это же очень далеко отсюда. Свои пути есть. Короче, значит, поступим иначе. Оставайтесь здесь, завтра к вам в гости наведаемся. А там уже решим вопрос по доставке наших тел к вашей базе. А пока отвезите нас на остров, завтра не забудьте встретить. Сами на остров не суетесь, на всякий случай, а то Крас с товарищами очень не любит незваных гостей. Договорились? Да, хорошо. Далее мы вернулись на палубу, с отцом и инсаумцем загрузились в ту же лодку и нас перевезли на остров, оставив на берегу в одиночестве. Куда теперь, сын? Спросил меня отец. Пока мы шли до места обитания инсаумцев, пошли, проводим Краса к себе, да в деревню, куда ж еши. Кстати, Крас, вам помимо воды какая помощь нужна? Никакой, Владимир. Мы приноровились добывать в воде рыбу, да нашли в лесу съедобные растения. Не понял, ты же говорил, что вы же не любите воду. Как вы добываете еду в море? Не любим, ты прав, кивнул тот. Но это не значит, что не умеем рыбачить. Тоже верно. А что по поводу оружия? Ты говорил, что есть возможность поработать вместе с твоим оружейником. Чуть позже, Крас, видишь, не успеваю все сделать. Постоянно сам лезу во все дыры. Как у нас говорят, в каждой бочке затычка. Понимаю, кивнул тот, мы будем ждать, спасибо, и, на всякий случай, поставь наблюдателя за кораблем. Если все же от них кто-то на остров поплывет раньше времени, пошлите мне сообщение. Знаешь ведь, как через систему мне отправить раз в сутки? Да, конечно. Ну и отлично. Вон уже ваши дома, а мы пойдем. До завтра, Крас. До завтра. Крас пошел к своим, а я поставил портал, и мы с отцом переместились в деревню. Владимир, с тобой все в порядке? Посмотрев на меня, спросил отец. В смысле? Вроде все нормально, жив, почти здоров. Да я не о том, махнул рукой отец. О твоем психическом самочувствии. Все хорошо, а к чему вопрос? Да порой мне кажется, что ты странные поступки совершаешь. Вроде и правильные, но не всегда на тебя похожие. Я тут с твоими друзьями также говорил, они мне о многом поведали. Ты порой из крайности в крайность прыгаешь, сейчас вот тоже. Зачем-то связался с этими американцами, хотя мог просто выпроводить с острова. Сначала я думал, что стребуешь с них за выстрелы, а ты просто робу взял, которую, кстати, просто таскаешь с собой, будто для галочки ее получил, а фактически она тебе нахрен не нужна. Отец кивнул на пакет, который я держал под мышкой. Да я просто добрый, улыбнувшись, ответил я. Ага, только людей порой и за меньшие убиваешь, даже не поморщившись. Отец, я взрослый мальчик, не читай мне нотации, поморщился я. Или ты курс психологии прошел на досуге и решил на мне попрактиковаться? Да нет, я так, вдруг тебе помощь нужна. Поговорить там, подставить плечо. Спасибо, пока справляюсь, почти искренне ответил я. Но, если что, буду иметь в виду. Это главное. Ты куда сейчас? В кокон. Погрустить в одиночестве. Да ну тебя, да ману потратить. Построить немного нужно. Понятно. Свободный режим. Взлетел в воздух и переместился сквозь стену прямо в кокон. Ну, что мы сейчас можем? Да все то же самое. Делаем дом, будь он неладен. Я уже в какой-то степени пожалел, что впрягся в эту авантюру, но особого выхода все равно не видел. Как ни откладывай, а строить нужно. Причем все еще фундамент, но только теперь делаю оставшиеся две стены. Точнее одну, не хочу всю ману тратить сразу. Хорошо хоть, что есть скидка 20%, экономим на этом и ману ведь. Вжух и готово, рисы с маной списались. Ну, дальше останется построить еще одну стену, да крышу фундамента, которая одновременно с этим будет являться полом первого этажа. Только после этого будет видно, что стройка идет, а то все под землей, да под землей вошкаюсь. Правда, нужно перед этим решить проблему с маной, а то как-то медленно все строится из-за ее относительного дефицита. Нужно в ближайшем будущем улучшать хранителя маны. Кокон, выход. Теперь у меня время посещений. Сперва в сухой дол, к Терещенко. Переместился порталом, добрался до администрации. Привет, Алексеич, как ты? О, привет, Вов. Все хорошо, вашими молитвами. Чего хотел? Ты мне списочек желающих поработать подготовил? А как же, давно дожидается, порывшись в тумбочке. Он достал мне небольшой листок, где были указаны три человека. Плотник третьего уровня, столяр, хрен знает, чем отличается от плотника, четвертого уровня и кузнец пятого. Не густо, даже немного разочаровался я. Ну кто захотел, того я и указал. Что же я тут поделаю, развел руки глава. Думаю, еще подтянутся, когда эти станут усиленно качаться, да хвастаться созданными вещами. Они же будут хвастаться, думаю, да, будут. По крайней мере, если работать будут. А так-то, наверное, и лучше, если народ понемногу будет записываться. Если сразу толпа наберется, я заколебусь всем станки ставить, лучше постепенно пусть работать начинают. Что, как тут у вас? Тихо, спокойно, помощь какая-нибудь нужна? Особо нет, разве что пару генераторов не помешало бы. Шо, опять? Да в смысле опять? Снова. Их много не бывает. Ладно, парочку закину, был остаток после поляков. Каких поляков? Неважно, все, давай, Алексеич, не скучай тут, и тебе не хворать. Так, теперь в славянку, к косовцу. Привет, Саш, гони лист со списком работников. Какой ты резкий, ну на, извольте. У Александра здесь также он уже, оказывается, был готов. Получается, все ждали только меня. Впрочем, как обычно, здесь 7 человек, побольше, чем у Терещенко, конечно. Но если сравнивать процентное количество населения, то Алексеич лучше агитацию среди народу провел. А работники кто? Опа, оружейник есть, это радует. И уровень 7, значит не только дома сидит, но еще и развивается. Так, кто еще? Садовник, ХМ, тут вряд ли, для него станка не найдем, разве что в помощь моим фермерам. Еще один кузнец и тоже 5 уровня. А вот краснодеревщик. Ну ничего себе, эксклюзив прям. И снова плотник. Какой? Класс-то популярный. Ух ты, повар. Вот его точно нужно взять, даже не обсуждая. И швея. Тоже полезно. Нормальные классы, разве что с садовником не знаю, что делать. Посмотрю, но не обещаю. Ясно, понятно. Когда планируешь места подготовить? Хрен знает. Как только, так сразу. Понятно. Кстати, я поезд экспроприировал. Куда это? В путешествие направился? Почти. К себе перевез. Вместе с путями. Как обычно, порталом. И, для информации, там на станции какая-то херня поселилась неведомая. Я в нее выстрелил, но она не померла, а как-то исчезла, превратившись в кучку то ли песка, то ли пепла. Ну спасибо, умеешь ты обрадовать. И что мне с этой информацией делать? А не знаю, пожал я плечами. Я бы посоветовал просто туда никому не лезть. По крайней мере, пока жалоб нет. Когда убьют, тогда и приходите. Типа того. У меня, если честно, пока времени нет этим заниматься. Да и желание. Если будет известно, что за твари где обитает, смогу подсобить с убийством, только бы понять, как это сделать. Но разыскивать мне лень. Ну хоть честно ответил. Ладно, подумаю, что делать. Но все равно спасибо за информацию. Ни за что. Так, последний на сегодня пункт назначения, это Москва. Перелет до новой своей квартиры там и не спеша пошел в сторону администрации. Стандартный уже тщательный осмотр, и я поднимаюсь к главе. «Привет, Егор, я по делу». «Привет, не удивил, что опять случилось?» «Да ничего важного, просто хотел забрать список желающих поработать». «ХМ, черт, забыл совсем, ну вот, как обычно». «Да ладно тебе, как минимум 2 кандидата у меня есть, а там и новые подтянутся». «Те самые обалдуи, а как же, заколебали уже с вопросами, когда, да когда еще раз сдам их тебе в аренду». «Ладно, что ж поделать, значит пока будем учитывать только их». «Ну все, я пошел, Юля, кстати, в каком кабинете сидит, а то раз с ней погуляли, и я пропал, нехорошо получается, даже телефона нет, чтобы позвонить, поболтать». Вроде дальше по коридору, предпоследняя дверь слева, благодарю». Дошел до конца коридора, отсчитал нужную дверь и постучал. «Войдите», послышалось оттуда. «Здравствуйте», поздоровался я, заходя внутрь. «А где Юля?» «Нет ее, не вышла сегодня почему-то», ответила мне женщина, поливавшая цветы на подоконнике. «Отгул или выходной взяла?» «Нет, просто почему-то не пришла. Приболела, наверное». «Понял, спасибо, до свидания». Я вышел, спустился вниз и пошел в сторону Юлиного дома. Решил на всякий случай узнать, мало ли, вдруг что случилось. Ну вот и дом, поднимемся. «Владимир, здравствуй», открыв дверь, поприветствовал меня Игорь, отец Юли. «Что-то случилось?» «Здравствуйте, Игорь», ответил я. «Просто хотел узнать, что с Юлей? Приболела?» «ХМ, нет, она ушла с утра на работу, как всегда», ответил отец. «Там должна быть». «Нет ее там, я только оттуда». «А куда она тогда делась?» Забеспокоился отец. «Вова, ее нужно найти. Сам знаю. Раньше такого не было, ни разу. Она всегда ходила пешком туда и обратно, никаких проблем не было. Что же делать? В полицию звонить? Угу, как только телефонную связь восстановит, так и позвоним. Есть варианты, куда могла деться?» «Нет, никуда не могла. Она бы не пошла, не предупредив меня. Мда, проблема. Враги, завистники, недоброжелатели есть? Да откуда? Добрая девочка, ни с кем не ссорилась, ни с кем не конфликтовала. Черт, ну и что делать? Не с собаками же идти по следу. А хотя, Джейк, ленивая ты морда, ты мне нужен». Призыв жильца и здоровенный волк появляется передо мной. «Ух, блин», выругался отец, но сразу понял, кто виноват в появлении гостя. «Предупреждать надо о своих фокусах. Да, простите, мой косяк, Джейк, нам нужен твой нос, точнее, твоя способность унюхать следы». Волк посмотрел на меня с какой-то обидой. «Не делай такую морду, ситуация серьезная, девушка пропала, нужно ее найти». Волк после этого тут же собрался и кивнул, послав мне образ кучи одежды, валяющейся на полу. «Понял», кивнул я. «Игорь, принесите Юлину одежду, пожалуйста». Отец кивнул и ушел вглубь квартиры, появившись через минуту с несколькими домашними вещами девушки. Дальше подал их мне, а я кинул их на пол перед Джейку, который тут же стал внюхиваться в одежду. Через несколько секунд он посмотрел на меня. «Все, готов?» — волк кивнул. «Ну, пошли тогда». Я открыл дверь, выпуская его из квартиры, и вышел следом. «Подождите, сейчас оденусь, только», — окликнул меня Игорь. «Не нужно», — одернул я его. «Останьтесь, вдруг вернется раньше нас, тогда пусть дожидается, а так-то мы сами справимся». «Но я же отец», — попытался возразить тот. «Очень приятно, отец», — кивнул я, начиная раздражаться и переходя на «ты». «Неужели думаешь, что со своим уровнем сможешь сделать что-то такое, что мы не сможем со своими?» «Риторический вопрос, можешь не отвечать». «Все, мы пошли, оставайся дома». И, не дожидаясь ответа, я захлопнул дверь. Как же утомили эти постоянные споры. Почему люди так любят спорить? Почему просто не слушать и не делать, как говорю? Да, с ними сложно. Выйдя на улицу, Джейк начал внимательно нюхать воздух, а затем уверенно пошел куда-то вправо. Отлично, значит и правда уловил запах. 20 минут ходу, и мы подходим к очередному богатому дому. Хм, прям дежавю. Джейк сразу же подошел к какой-то красивой иномарке. Да, точно дежавю. Обнюхав автомобиль, волк пошел в сторону ближайшего подъезда. Да, очень напоминает ситуацию с прошлым ресторатором, который тоже приглашал меня на беседу в аналогичный дом. И квартиры, наверняка, также двухэтажные. А может и дом тот же? Не, вроде просто похожий. Джейк остановился у квартиры на первом этаже и уверенно указал на нее мордой. Там, уверен, на всякий случай поинтересовался я. Волк кивнул. Хорошо, будешь, если что, прикрывать. Снова кивнув, Джейк стал полупрозрачным, уйдя в скрытность. Наверное, стоит постучать, а то вдруг Джейк ошибся, что вряд ли, но настроения для вежливости абсолютно нет. Поэтому, я просто пнул дверь в районе замков, надеясь их выбить. Увы, дверь была крепкой, как и замки, с уходящими в закрытом состоянии в дверную коробку штырями. А вот сама коробка и крепление ее к стене подкачала. Настолько хорошая дверца, что в результате моего удара она не особо пострадала, просто небольшая вмятина образовалась, но ее вынесло внутрь коридора квартиры вместе с косяком и частью стены. «Пройдем, поищем девушку». Я наступил на лежащую дверь, под ней откуда-то снизу послышался сдавленный стон. «Хм, а нечего у двери стоять, когда я стучусь». Из вредности притопнув чуть сильней, вызвав очередной стон, я прошел в квартиру. «Юля, ты где? Я за тобой», — крикнул я. Только сейчас до меня дошла мысль, что могло быть так, что девушка просто встречается с кем-то, и сюда парочка приехала уединиться. А я сейчас как обманутый муж врываюсь в самый неподходящий момент. Вот стыдоба будет. Ладно, извинюсь, если что. На мой вопрос никто не ответил, но я услышал какой-то шум впереди. Ну раз вы настаиваете. Первым бесшумно побежал туда Джейк, а я следом. Пройдя мимо нескольких комнат, мы оказались в гостиной. Если я правильно понял, здесь находилась Юля и какой-то мужик, державший девушку в объятиях и приставивший к ее горлу нож. Вступать в долгие разговоры? А, к черту, не повезло тебе, мужик, что ты настолько выше Юли. Портальный склад и верхняя часть черепа мужика оказывается отделена от основной части. Получил целых 145 единиц опыта за этого 12-уровневого похитителя. Быстро сделав несколько шагов, я вырвал девушку из рук оседающего трупа и, прижав к себе, стал выводить ничего пока еще не понимающую девушку из комнаты. «Юля, третий раз уже влипаешь в неприятности», — сказал я ей, выведя в коридор и оторвав от себя. «Прости, Вов», — скромно улыбнувшись, сказала она. «А что там с ним?» Сказав это, он указала в сторону комнаты, откуда мы только что вышли. Лег отдохнуть. Что за смелый парниша был? Да местный богатенький Буратино, который не привык, что ему отказывают. Несколько раз отказывалась с ним погулять, вот и решил таким методом запугать. С двумя дружками своим привезли меня сюда. Думал, что таким методом я соглашусь, дурак. Сначала показывал, какая у него крутая квартира, сколько у него денег. Ну а потом начал запугивать. «Да, дурак», — кивнул я. «С двумя говоришь? Ну да». Я посмотрел на стоявшего в невидимости Джейка, и тот тут же ушел куда-то в сторону других комнат этой квартиры. «Ладно, пошли домой, отец переживает». «Да, конечно». В той стороне, куда ушуршал волк, раздался громкий, тут же затихший крик. «Что это было?» Насторожилась девушка. «Не обращай внимания, махнул я рукой и создал рядом с нами портал в квартиру Юли. «Заходи». Девушка кивнула и прошла внутрь. «Джейк, давай заканчивай и догоняй, я тут портал поставил», крикнул я волку и зашел следом за девушкой. С той стороны отец крепко прижимал к себе дочь. Увидев меня, он отпустил девушку и, подойдя ко мне, стал крепко жать мою руку. «Спасибо, Владимир, а то я места себе не находил. Ни за что обращайтесь, а лучше не ввязывайтесь в подобные неприятности. Юля, если кто-то напрягать начинает, то, пожалуйста, не доводи до такой ситуации, а сразу сообщай». «Хорошо, да, конечно, спасибо. И снова ни за что. Чтобы больше не пришлось тебя с собаками, а точнее с волками искать», посмотрел я на выходившего из портала невидимого Джейка, «давайте сделаем финт ушами». Я по очереди подал руку сначала отцу, а потом девушке. «Внимание, у вас новый жилец, Игорь Соломин, 6 уровень, человек, класс, сантехник». «Внимание, у вас новый жилец, Юлия Соломина, 7 уровень, человек, класс, продавец». «Так, думаю, будет правильней». Правда, теперь Джейк стал для них видимым в полупрозрачном виде, чем очень напугал девушку, не ожидавшую увидеть рядом с собой эту зверюгу. Но ничего, быстро успокоилась и начала наглаживать удивившегося от такой смелости Джейка. «Так, теперь к делу. Вы теперь относитесь к моему поселению, поэтому, в случае чего, пишите, как говорится, письма. Есть теперь у вас такая функция. Ну и много разных плюшек и ништяков, разберетесь, в общем». «Спасибо», — сказал отец. «Ага, в очередной раз ни за что. В случае проблем пишите письма. И, кстати, лучше будет, если переселитесь ко мне, но позже, когда общий дом построю, а то пока что там тесновато. Мы бы с радостью, но только что с моей работой?» — спросила Юля. «Разберемся», — махнул рукой я. «Прогуляемся сейчас немного, все равно у тебя сегодня, судя по всему, отгул уже». «Да, конечно. Папа, я схожу». «Конечно, дети, погуляйте». Хех, нашел ребенка. Судя по виду, ему было лет 40 максимум, а ведет себя как пенсионер. Забавный мужик. Не забыв закрыть портал в квартиру похитителей, мы вышли и, не сговариваясь, пошли в сторону того же ресторана. Юля сильнее, чем обычно, прижималась к моей руке. В принципе, я особо не возражал. Девушка, хоть и храбрится, но все равно натерпелась сегодня. Хотя с ее везением пора бы уже привыкнуть к подобному, ведь постоянно в переплеты попадает. Шучу, конечно, насчет необходимости привыкнуть, но ей и правда что-то достается. Джейк все так же в невидимости шел за нами. Интересно, он добил того, придавленного дверью, или оставил в живых? Дойдя до ресторана, заняли столик у стены и принялись обедать. Заказать пришлось раз в 5 больше, чем смогли бы осилить 2 человека, ибо буквально умоляющие глаза волка могли растопить любое сердце. А тот факт, что смотрел он, зараза серая, именно на Юля, заставило ее перестать стесняться, и девушка начала заказывать мясо в мелкооптовых масштабах. Официант, если и удивился, то виду не подал. Правда, когда Юля стала из принесенных тазиков бросать мясо в, казалось бы, пустой угол, и оно стало исчезать прямо в воздухе, лицо его явно показывало, что он, мягко говоря, ошарашен. Да, с невидимостью Джейка можно фокусы показывать.